2 июля. Окей, окей. Черт. Для протокола. Во многом все это безобразие на совести Мисти. Бедной маленькой Мисти Мэри Кляйнман. Маленького неприкаянного продукта развода, проторчавшего все время дома, не видя никого из родителей. Все в колледже, все ее подружки на факультете изящных искусств, они говорили ей: «Не делай этого». «Нет», — говорили ей подружки, — «только не Питер Уилмот, только не ходячий сундук». Восточная школа искусства, Академия изящных искусств Медоуза, Уилсоновский институт искусства, по слухам, Питера Уилмота выгнали отовсюду. Тебя выгоняли. Питер поступал в каждый художественный колледж в 11 штатах и не ходил на занятия. Он ни разу не заглядывал в мастерскую. Уилмоты наверняка были богаты, потому что он проучился в колледже почти 5 лет, а его этюдник был по-прежнему пуст. Питер просто все время флиртовал с девушками. Питер Уилмот, у него были длинные черные волосы, и он носил такие растянутые вязаные жгутом свитера цвета голубой глины. Шов на одном плече вечно расползался и свисал ниже ширинки. Толстые, худые, молодые, старухи. Питер надевал свой задрипанный синий свитер и слонялся весь день по колледжу, заигрывая со студентками. Мерзостный Питер Уилмот. Мистины подружки, однажды они показали на него пальцем, его свитер разъехался на локтях и внизу. Твой свитер. Петли порвались, и на спине зияли дырки с обвисшими краями, открывая взору Питерову черную футболку. Твою черную футболку. Единственное различие между Питером и бездомным амбулаторным пациентом психушки, имеющим ограниченный доступ к мылу, заключалось в украшениях. Хотя, как сказать, это были странные, замызганные старые брошки и ожерелья, покрытые корой из фальшивых жемчужин и стразов. Эти украшения, большие исцарапанные старые куски цветного стекла, болтались спереди на Питеровом свитере. Большие бабушкины броши, каждый день другая. Порой это была здоровенная вертушка на палочке, сплошь из фальшивых изумрудов. Потом ее сменяла снежинка из алмазов и рубинов, осколков стекла на проволоке, позеленевший от Питерова пота, от твоего пота. Помоечная бижутерия. Для протокола. Впервые Мисти встретила Питера на выставке работ первокурсников, где она с парой подружек рассматривала картину, похожую на утес каменный дом. С одного боку к дому была пристроена огромная стеклянная зала, оранжерея, полная пальм. Внутри, за окнами, виднелся рояль и мужчина, читающий книгу. Частный маленький парадиз. Подружки твердили, как мило все это выглядит, цвета и прочее. И вдруг кто-то сказал: «Не оборачивайся, ходячий сундук идет в нашу сторону». Мисти сказала: «Кто-кто?» И кто-то ответил: «Питер Уилмот». И кто-то другой сказал: «Не смотри ему в глаза». Все ее подружки сказали Мисти: «Не вздумай даже потакать ему». Когда бы Питер не вошел в комнату, всякая женщина вспоминала, что она куда-то спешит. Не то чтобы от него воняло, но женщины все равно прикрывали лицо ладонями. Он не пялился на буфера, но большинство женщин все равно скрещивали на груди руки. Наблюдая за любой женщиной, говорящей с Питером Уилмотом, можно было заметить, как ее лобная мышца собирает лоб в морщины, доказательство того, что ей страшно. Верхние веки Питера оставались полуопущенными, как у человека, который скорее рассержен, чем ищет, в кого бы влюбиться. И тут подружки Мисти тем вечером в галерее, они разбежались. и Мисти оказалась одна рядом с Питером, с его сальными волосами, со свитером и старой помоечной бижутерией, покачиваясь взад-вперед на каблуках, руки в бедра и глядя на картину, он сказал: «Ну и?» Не глядя на нее, он сказал: «Будешь мокрой курицей и убежишь, как твои малолетки-подружки?» Он сказал это, выпятив грудь. Его верхние веки были полуопущены, его нижняя челюсть ходила ходуном, его зубы скрежетали. Он повернулся и привалился спиной к стене с такой силой, что картина рядом с ним накренилась. Он откинул голову, расправленные плечи вжаты в стену, руки засунуты в передние карманы джинсов. Питер закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Он медленно выпустил воздух сквозь зубы, открыл глаза, уставившись на нее, и сказал: «Ну и? Что ты думаешь?» «О картине?» — сказала Мисти. «Похожий на утес каменный дом». Она протянула руку и вернула раму в нормальное положение. И Питер глянул вбок, не поворачивая головы. Его глаза повернулись, чтобы увидеть картину, висевшую рядом с его плечом, и он сказал: «Я вырос по соседству с этим домом. Парень с книжкой — это Брэд Питерсон». После чего громко, слишком громко, он сказал: «Скажи, пойдешь за меня замуж?» Вот как Питер делал предложение. «Так ты его сделал тогда, в первый раз». «Он родился на острове», — говорили ей все. «Остров Уэйтенси, сущий музей восковых фигур, все эти славные старые островные семейства, восходящие к временам договора Мэйфлауэра». Мэйфлауэр — английский торговый галеон, доставивший в Америку в 1620 году первых английских переселенцев-пуритан, отцов-пилигримов, основавших Плимутскую колонию. На его борту ими был утвержден документ, известный как «Договор Мэйфлауэра», прообраз Конституции нынешних Соединенных Штатов Америки. Эти славные древние генеалогические древа, где каждый каждому был внучатым племянником, где никому уже 200 лет не приходилось покупать столовое серебро. Они ели мясо на завтрак, обед и ужин. И все сыновья их, похоже, носили одни и те же убогие древние побрякушки, что-то типа местной моды. Их старые фамильные дома из галечника и камня возвышались вдоль Вязовой, Можжевеловой улиц, выщербленные ровно настолько, насколько нужно, соленым воздухом. Даже все их золотистые ретриверы были друг другу двоюродными братьями. Люди говорили: на острове Уэйтенси все было такого ровно настолько нужно, музейного качества. Смешной старомодный паром, на котором умещались аж 6 машин, 3 квартала зданий из красного кирпича вдоль торговой улицы, бакалейная лавка, старая библиотека в башне с часами, еще ловчонки, белая вагонка и изогнутые террасы старой закрытой гостиницы Уэйтенси, церковь острова Уэйтенси, сплошной гранит и витражные окна. Там, в галерее художественного колледжа, на Питере красовалась брошь, кругляшка, по краю которой шли грязные синие стразы. Внутри еще один круг из фальшивых жемчужин. Несколько синих камней не хватало, и пустые гнезда казались хищными, с маленькими кривыми зубками. Металл был серебром, но помятым и уже начавшим чернеть. Острие длинной булавки торчало наружу из-под края кругляшки и казалось покрытым прыщами ржавчины. Питер держал в руке здоровенную пластмассовую кружку пива с написанным на ней по трафарету названием какой-то спортивной команды. Он сделал глоток и сказал: «Если бы все равно никогда не решишь пойти за меня, то нет смысла вести тебя в ресторан ужинать, ведь правда?» Он посмотрел на потолок, потом на нее и сказал: «Я нахожу, что такой подход экономит сраную кучу времени». «Для протокола», — сказала ему Мисти. «Этого дома не существует. Я его выдумала». «Сказала тебе, Мисти. И ты сказал. Ты помнишь этот дом, потому что он по-прежнему живет в твоем сердце». И Мисти сказала. «Откуда нахрен ты знаешь, что живет в моем чертовом сердце? Большие дома из камня, мох на деревьях, океанские волны, что шипят и взрываются под утесами коричневых скал. Все это жило в крохотном сердечке белого отребья. Может, от того, что Мисти все еще стояла рядом, может, от того, что ты подумал, что она толстая и одинокая и не убежала от тебя, ты покосился вниз, на брошь на своей груди и улыбнулся. Ты посмотрел на Мисти и сказал, «Тебе она нравится?» И Мисти сказала, «Сколько ей в точности лет?» И ты сказал, «Много». «А какие именно это камни?» — сказала она. И ты сказал, «Синие. Для протокола. Нелегко это было влюбиться в Питера Уилмота. В тебя». Мисти сказала, «Где ты ее достал?» И Питер легонько покачал головой, ухмыляясь в пол. Он пожевал свою нижнюю губу. Он мельком оглядел немногих людей, оставшихся в галерее. Его глаза сузились, и он посмотрел на Мисти и сказал, «Ты обещаешь, что тебя не вырвет, если я тебе кое-что покажу?» Она оглянулась через плечо на своих подружек. Они стояли у какой-то картины в другом конце зала, но наблюдали за ними. И Питер прошептал. Его зад был все так же приплюснут к стене. Он наклонился вперед, ближе к ней, и прошептал. «Нужно страдать, чтобы создать настоящее искусство». Для протокола. Однажды Питер спросил у Мисти, знает ли она, почему ей нравится та живопись, которая ей нравится. Почему кошмарная батальная сцена, вроде Герники Пикассо, может быть прекрасной, тогда как картина, где два единорога целуются в цветнике, может выглядеть как дерьмо. Хоть кто-нибудь знает на самом деле, почему ему что-то нравится? Почему люди делают то, что делают? Там, в галерее, где за ними шпионили ее подружки, одна из картин наверняка принадлежала кисти Питера, так что Мисти сказала, «Да, покажи мне немного настоящего искусства». И Питер, пыхтя, отпил пиво и вручил ей пластмассовую кружку. Он сказал, «Запомни, ты обещала». Обеими руками он сгробастал обрямканный подол своего свитера и рванул его вверх. Поднятие театрального занавеса, разоблачение. Из-под свитера показался его тощий живот, посередке которого вверх шла скудная волосяная дорожка. Потом его пуп, потом чахлые волосы вокруг двух розовых сосков, расчесанные на пробор. Свитер остановился, закрыв лицо Питера, а один из сосков поднялся вверх с его грудной клетки вытянутым шариком, красным и коростным, будто приклеившись к изнанке старого свитера. «Смотри», — сказал голос Питера из-под подола, — «брошка приколота прямо к моему соску». Кто-то издал тихий вскрик, и Мисти развернулась, чтобы взглянуть на своих подружек. Пластмассовая кружка выпала из ее рук и, ударив в пол, произвела пивной взрыв. Питер уронил подол свитера и сказал, «Ты обещала». Это была она. Заржавленная булавка исчезала из виду одного из краев соска, пронзала его насквозь под кожей и торчала наружу с другого края. Кожа вокруг соска вся измазана кровью. Волоски приклеены к коже, сохшейся сукровицей. Это была она. Это Мисти вскрикнула. «Я каждый день делаю новую дырку», — сказал Питер и наклонился за кружкой. Он сказал, чтобы каждый день снова чувствовать боль. Теперь она заметила, что свитер, там, где крепилась брошь, покрылся жесткой коркой и потемнел от крови. Однако это был художественный колледж. Ей случалось видеть вещи и похуже, а может, не случалось. «Ты», — сказала Мисти, — «ты сумасшедший». Безо всякой причины, может, от шока, она засмеялась и сказала, «Я серьезно, ты мерзкий». Ее ступни в сандалиях липкие и облитые пивом. Кто знает, почему нам нравится то, что нам нравится. И Питер сказал: «Ты слыхала хоть раз про художницу Мору Кинкейд?» Он повернул свою брошку, пришпиленную к его соску, чтобы та засверкала в белых лучах галерейного света, чтобы закровоточила. «Или про Уэйнтонсийскую школу живописи?» — сказал он. «Почему мы делаем то, что мы делаем?» Мисти оглянулась на своих подружек. Они смотрели на нее, подняв брови, готовые прийти на выручку. И она посмотрела на Питера и сказала: «Меня зовут Мисти». И протянула руку. И медленно, по-прежнему глядя ей прямо в глаза, Питер поднял руку и раскрыл защелку на краешке брошки. Его лицо сморщилось, каждый мускул на мгновение туго натянулся, его веки сшиты стежками морщин. Он вытащил длинную булавку из свитера, из своей грудной клетки, из твоей грудной клетки, измазанной твоей кровью. Он со щелчком закрыл булавку и вложил брошь в ее ладонь. Он сказал: «Ну и как? Пойдешь за меня?» Он сказал это, словно бросил ей вызов, словно хотел подраться, словно швырнул перчатку к ее ногам. Поединок, дуэль. Его глаза ощупывали ее сверху донизу, ее волосы, ее груди, ее ноги, ее предплечья и кисти рук, словно Мисти Кляйнман была всей оставшейся ему жизнью. «Дорогой, милый мой Питер, ты чувствуешь это?» И маленькая идиотка из трейлерного парка взяла брошь.